А я еще понять не мог толком, зачем, дескать, я во все это ввязался. Дескать, просто нравится мне и все. А оно вон чего, парадигма. Вот прекрасная была бы цель для государства – обеспечение невозбранных возможностей творчества для своих серебристых лохов. Для малохольных, как выражалась сошниковская бывшая, гениев. Содержание для них этаких домов презрения. Пусть бы они там, вне хлопот о бытие и сбытие, творили все, что им с голову взбредет. Впрочем, эти дома уже были и назывались шарашки. Не все так просто. А станет ли отчизна выпихивать нас в криминал? Закона подходящего нет. Не приходило в голову творцам уголовных кодексов, что отыщутся этакие вот гуманисты. Впрочем, если возникнет желание, коли обнаружат нас и захотят пресечь, мигом найдут статью. Дело не хитрое и, не побоюсь этого слова, привычное. Блаженных упекать – это не с мафией бороться. Веселый разговор получается. Поколебавшись, я решил двигаться в больницу на машине. Я уже достаточно прочухался, чтобы это не было слишком рискованным. Не более, чем всегда. А ехать назад с Сошниковым в метро и троллейбусе мне совершенно не улыбалось. Формально оставались еще леваки. Акулы, как выражался отец Киры, частного извоза. Но у меня было сильное подозрение, что когда на руках у меня окажется столь живописный трудящийся, как Сошка, они от нас примутся, не замечая светофоров, зайцами убегать.